Глава 43. «Слушай, не подумай, что я параноик, но мне кажется, что за нами следят». Наклонившись ко мне поближе, говорит Вика, когда мы заходим на территорию университета. «Почему?» Я стараюсь сохранять невозмутимый вид. «Я видела эту машину у нашего дома. Она там стояла несколько дней, а теперь вот следует за нами». «Это всего лишь совпадение», подавляя судорожный вздох. «Вика права. Слежка есть, но не за нами с подругой, а конкретно за мной. Назар приставил своих людей следить за мной. И это не просто меня приводит в бешенство, но и злит до красных пятен перед глазами. Кем он вообще себя возомнил? Ушел из моей жизни, так пусть проваливает насовсем. Но нет, ему важно напомнить, что он может все, в том числе и контролировать меня, даже если сам добровольно отказался от наших отношений». «Не бывает таких совпадений, Ален. Я тебе говорю, она тронулась от нашего подъезда, когда мы вышли на улицу, и следовала за нашим автобусом весь путь. Если им по пути, так что же в этом странного? На тачке ехать хвостом за автобусом, не обгоняя? Да ладно. Может, им опыта не хватает», — пожимая плечами. «На таком монстре», — бросает через плечо взор подруга. «Всякое бывает». Вика замолкает, но как-то странно на меня косится. «Подозрительно все это», — наконец-то произносит она. «Что именно? Не понимаю, к чему она клонит. Володя после моего дня рождения не желает со мной общаться, и от тебя морозится. И эта тачка появилась так внезапно уже на утро, хотя до этого ее не было». «Что ты хочешь этим сказать?» В животе холодеет. «Потому что я не хочу, чтобы хоть кто-то из моего окружения знал об этом жутком эпизоде в моей жизни с именем Назар. Что, возможно, весь тот бред, что о тебе распускает Ник, не такой уж и бред», — говорит подруга загадочно. «О чем речь?» — замираю на месте, как вкопанная. «Ну, он говорил, что твое агентство продало тебя на празднике какому-то папику». Кровь отливает от лица, как только я представляю, что этот убогий разносит сплетни обо мне по всему универу. «Слушай его больше». Бурчу, ускоряя шаг. «Ты же знаешь, что он оскорблен тем, что я ему не дала». «Да, но почему тогда все так подозрительно?» Теперь она не сводит с меня взгляда. «Ты пересмотрела сериалов». Отворачиваюсь от нее и быстрее иду к главному корпусу. На преподавательской парковке замечаю несколько неприлично блестящих и кричаще дорогих машин, которых явно здесь быть не может. В груди что-то начинает скрестись. Но я не придаю этому значения, пока мы не заходим в универ. Мы заходим в университет и сразу же попадаем в водоворот суеты. Прямо напротив входа стоят студенты в строгой форме, и одна из девушек держит каравай, на вершине которого стоит солонка. Студенты снуют туда-сюда, кто-то что-то кричит, кто-то смеется, а в воздухе витает возбужденный гул. «Что происходит?» — озираюсь по сторонам, цепляясь взглядом за знакомые лица. «Походу, мы что-то пропустили». Вика хватает за руку первокурсницу, которая несется мимо с охапкой бумаг. «Эй, что за движуха?» Девушка останавливается, запыхавшись, глаза горят. «Вы что, не в курсе? В универ приехал новый спонсор». Говорят, мега влиятельный, и ректор лично его встречает. Весь административный блок на ушах. Сейчас готовим для него приветственный концерт. Ого. Вика выпускает ее руку, и девушка сразу же скрывается в толпе. Интересно, кто это? Я молчу, но в груди что-то неприятно сжимается. Спонсор. В последнее время это слово вызывает у меня нервную дрожь. Пойдем посмотрим? Подруга уже тянет меня за собой. Не хочу в толпу. Пытаюсь выкрутиться, но Вика неумолима. Да ладно, Ален, это же событие. Может, денег даст и сделает какие-нибудь именные стипендии. Мы протискиваемся сквозь толпу, и чем ближе к актовому залу, тем громче звучат голоса. Наконец, перед нами открывается пространство, заполненное студентами и преподавателями. В центре ректор, окруженный важными людьми в строгих костюмах. И тут мое дыхание перехватывает. Рядом с ректором стоит он, Назар, в идеально сидящем черном костюме с холодным, невозмутимым выражением лица. Ректор что-то говорит, явно распинаясь перед ним, но паук лишь вежливо улыбается, а вокруг щелкают камеры студенческого медиацентра. «Блин, это же...» Вика замирает. «Тот тип из клуба, тот самый, который...» Я не слышу окончания ее фразы, потому что в этот момент Назар поднимает взгляд и видит меня. Его глаза вспыхивают, а потом он улыбается. Так, словно только что получил именно то, чего хотел.